обычно. Уже на заре это стало привычным, как дождь в декабре. Все, что снилось когда-то, вижу я наяву. Умирая с закатом, во сне я живу. И не жду пробуждения, что подобно петле, испытав притяжение постылой земле. Мне б дожить до заката, вновь подушку обнять. Было просто когда-то, а теперь не понять. Я чудак, я изгой, заблудился в сомнениях, для всех я чужой. Все, что было когда-то, вновь воскресло во мне. Умирая с закатом, оживаю во сне. Если мир растворится в бездомной глуши, улечу, словно птица, на крыльях души. Вам уже все равно, не понять, не догнать. То, что Богом дано, никому не отнять. Все вдруг повторилось вновь, но верю в правдивость снов. Продолжаю в снах. Все вдруг повторилось вновь, но верю в правдивость снов. Продолжаю в снах. Все вдруг повторилось вновь. Все повторилось, но верю в правдивость снов. Продолжай.